держи дистанцию, дружище. Или, может быть, уже скоро конец. Или, может быть, даже, а вот попробуй меня поймать. Впрочем, это уже не имело значения. Стрелка совершенно не волновало, о чем говорится в этих записках, если это были записки. Его волновало другое. Когда он пришел, это кострище уже остыло, как и все остальные. И все-таки он приблизился к цели. Он знал это наверняка, хотя и не знал откуда. Может быть, просто чутье. Хотя это тоже не имело значения. Он пойдет дальше и будет идти, пока что-нибудь не изменится. А если даже ничего не изменится, он все равно пойдет дальше. Бог даст, будет вода, как говорят старики. Если Бог так решит, то вода обязательно будет, даже в пустыне. Стрелок поднялся, стряхивая пепел с рук. Больше никаких следов. Ветер, острый как бритва, давно срезал те бледные отпечатки, что могли удержаться на твердом сланце. Вообще ничего. Ни испражнений, ни мусора, никаких указаний на то, где их могли закопать. Ничего. Только эти остывшие кострища вдоль древней торной дороги, ведущей на юго-восток, и неумолимый дальномер у него в голове. Хотя, разумеется, было еще кое-что. Притяжение юго-востока. Это не просто движение в заданном направлении и непростой магнетизм. Он уселся и позволил себе отхлебнуть воды из бурдюка. Он подумал о том мимолетном головокружении, когда ему вдруг показалось, что он почти не привязан к миру. Интересно, что это значит? И почему в связи с этим головокружением ему вспомнился его рок и последний из старых друзей, которых он потерял обоих давным-давно у Иерихонского холма? Ведь револьверы остались, револьверы его отца. А это гораздо важнее, чем рок или даже друзья. Или нет? Это был странный вопрос, тревожный. Но поскольку ответ был один и вполне определенный, стрелок решил не ломать себе голову. Может быть, позже он еще поразмыслит об этом, но не сейчас. Он оглядел пустыню и поднял глаза к солнцу, что спускалось теперь к горизонту по дальнему квадранту неба, который, вот тоже тревожная мысль, располагался уже не совсем на западе. Стрелок встал, вытащил из-за пояса старые изношенные перчатки и принялся рвать бес траву для своего костра. Он разложил костер в круге пепла, оставленного человеком в черном. В этом тоже была ирония, которая, как и романтика жажды, показалась стрелку привлекательной. Горькой, но привлекательной. Он не сразу достал свой кремень и кресало. Он дождался, пока последние проблески дневного света не обратятся в летучее марево на земле под ногами и в узкую ядовито-оранжевую полосу на черно-белом горизонте. Он терпеливо сидел, глядя на юго-восток, туда, где высились горы. Он ничего не ждал. Он не надеялся разглядеть тоненькую струйку дыма от другого костра или оранжевую искру пламени. Он просто смотрел, потому что так было нужно. И в этом тоже была своя горькая привлекательность. «Чтобы что-то увидеть, надо смотреть. Понял ты, недоумок?» — говорил Корт. «Бог дал нам глаза, чтобы ими смотреть. Вот открой свои буркалы». Но там, в горах, не было ничего. Да, он уже близок к цели, но лишь относительно близок. Еще не настолько, чтобы в сумерках разглядеть дым или оранжевый проблеск костра. Он высек искру на охапку сухой измельченной травы, бормоча бессмысленные слова старого детского заклинания. «Искра, искра в темноте, где мой сир, подскажешь мне? Устаю я, пропаду я, пусть костер горит во мгле. Вот странно, человек вырастает и забывает про детство с его ритуалами и ребяческими заклинаниями. Многое теряется по дороге, но кое-что все-таки остается, накрепко застревает в мозгах, вцепляется в тебя мертвой хваткой, и ты несешь этот груз всю жизнь. И с каждым годом он все тяжелее и тяжелее. Он улегся на землю с наветренной стороны от костра так, чтобы дурманящий дым, навевающий грезы, уносился в пустыню. Ветер, разве что изредка поднимавший взвихренную пыль, дул спокойно и ровно. Немигающие звезды над головой светили тоже спокойно и ровно. Миллионы миров и солнц, головокружительные созвездия, холодное пламя всех первозданных оттенков. Пока он смотрел, темно-лиловое небо сделалось черным. Прочертив огненную дугу над старой матерью, во тьме мелькнул и погас метеор. Огонь костра отбрасывал в ночь причудливые тени. Без трава медленно выгорала, создавая новый узор. Не диаграмму, а простенькое перекрестье линий, навевающее смутный ужас своей чуждой бессмыслице определенности. Стрелок выкладывал траву для кострища, не думая о каких-то художествах. Главное, чтобы хорошо горело. Но узор все-таки получился. Он рассказывал о черном и белом. О человеке, который подправил бы перекосившуюся картину в незнакомом гостиничном номере. Костер горел медленным, ровным пламенем, и фантомы плясали в его раскаленной сердцевине –